Глава 26. Ух ты! Коктейль действует даже лучше, чем я думала. Но надо же, как остро Альтаир реагирует. Чертов эгоист корчится даже от мысли о том, что не сможет мной безраздельно владеть. Да уж, они с Витей словно братья-близнецы. Только у одного есть демоническая сила, а у другого нет. Входная дверь распахнулась и, наконец-то, впустила того, кого я ждала с самого начала. Да, мой выбор пал именно на ресторан «Синий бархат» не зря. Можно ведь было выбрать более удачное заведение. Например, такое, где среди сотрудников имелись давно работающие на меня люди, которым я доверяла. Но тут сложилась особая ситуация. Разумеется, я никогда не оставляла своих клиентов из нечисти без присмотра. Мне ведь нужно было убедиться, что они не станут меня преследовать после расставания, да и вообще благополучно отбудут к себе в мир. Поэтому за Альфой Романом следили. Возле его отеля дежурил приятель-падальщик, а внутри отеля за ним присматривал неприметный и очень старательный уборщик. Именно для этого я звонила им перед встречей с Альтаиром. Падальщик сообщил, что после нашего расставания Альфа не злился на меня, судя по мельчайшим обрывкам эмоций. Он, наоборот, был как будто пришибленным и очень задумчивым. Мне удалось произвести на него впечатление. А уборщик сказал, что Альфа еще не съехал. Более того, собирается с кем-то встретиться в ресторане «Синий бархат» в назначенное время. Забавно, что оборотень вычислил бы любую слежку. Однако неприметный уборщик, который вообще не скрываясь, вызывающе торчит поблизости, протирает столы или чистит ковер, был для него чем-то вроде предмета мебели. Даже обычные богачи не всегда считали персонал за людей, а уж высокопоставленные представители нечисти и вовсе. Их удивительное высокомерие всегда играло мне на руку. Они считали себя на голову выше всех людей вообще, а уж обращать хоть какое-то внимание на обслуживающий персонал считали ниже своего достоинства. Кроме того, Роману вряд ли пришло бы в голову, что кто-то будет за ним следить. Скорее, он подумал бы, что презренный прислужник ищет возможность услужить богатому клиенту и получить от него щедрые чаевые. Едва Роман вошел в ресторан, как сразу же увидел меня и замер. Альтаир моментально почувствовал ауру оборотня Альфы и резко обернулся, глянув на соперника. Отлично. Роман появился очень вовремя. Альтаир был уже готов, оставалось его добить. Впрочем, самому оборотню на демона было плевать. Он будто видел только меня, словно в ресторане никого больше не было. Забавно, что теперь гордый Альфа смотрел на меня совсем по-другому. Психология оборотней — крайне любопытная штука. Если Альфу побеждал в схватке другой Альфа, то победитель мог забрать себе стаю. Если же Альфу побеждала в схватке женщина, то это значило только одно — он нашел ту, которая по праву может считаться Альфа-самкой. А альфа-самка — это самый желанный трофей, поскольку заполучить ее невозможно. И теперь не она должна доказывать, что достойна его, а он должен заслужить ее благосклонность. В нашей с ним схватке безоговорочно победила я. И в тот же миг я перестала быть для него жертвой или обычной женщиной, которую не составляет труда принудить к близости. Честно говоря, у меня не было уверенности, что это сработает именно так. Но результат превзошел все ожидания. Оборотень отмер и медленно приблизился к нашему столику. «Это судьба, что я встретил тебя здесь», — хрипло произнес он и низко поклонился на глазах у изумленных посетителей. «Я очень хотел снова тебя увидеть хоть разок, поэтому постарался собрать всю возможную информацию о тебе. И вот ты здесь. Это чудо!» «Не стоит кланяться», — мягко заметила я. «В нашем мире так не принято. Это выглядит странно и неуместно». «Прости», — покорно отозвался он. «Скажи, что мне сделать, чтобы ты дала мне шанс». У Альтаира чуть глаза не выпали. Такого он точно не ожидал. Чтобы гордый Альфа бегал за девушкой из человеческого мира, да еще и извинялся перед ней. «Не думаю, что что-то можно сделать. Мы слишком разные. Мне не хочется жить в твоем мире, а ты не можешь жить в моем. Но благодарю за предложение». Раньше Альфа бы попросту проигнорировал отказ. Но не сейчас. Не в случае с Альфа-самкой. Кажется, Альтаир тоже ждал конфликта, поэтому чуть привстал. Зря. В этот раз все было по-другому. «Да, ты права», — покорно склонил голову Роман. «Я не сразу понял. Прости. Такую женщину нельзя принуждать, иначе потеряешь ее навсегда. Если ты позволишь, если когда-нибудь дашь второй шанс, я сделаю для тебя все, моя волчица. Приходи в любой момент. Только ответь мне «да», и получишь весь мир». То, что он сказал, было немыслимо. Такого не ожидала даже я. А уж у Альтаира и вовсе все представления о действительности перевернулись с ног на голову. Он и без того желал меня заполучить, но теперь, когда на меня претендовал не абы кто, а целый Альфа, который ждал моего согласия, сколько потребуется, моя ценность взлетела до небес. Теперь я была единственной и неповторимой для обоих. Даже не самым лакомым кусочком, а настоящим сокровищем, настолько ценным, что второго такого попросту не существовало.